Тут он нежно обнял мать. Во всяком случае, дело это теперь кончено и рассказано, а стало быть, можно и перестать о нем, — прибавил он. И какая-то сухая, твердая нотка прозвучала в его голосе. Варвара Петровна поняла эту нотку, но экзальтация ее не проходила, даже напротив. «Я никак не ждала тебя раньше, как через месяц, Николя!» «Я, разумеется, вам все объясню, маман. А теперь...» И он направился к Прасковье Ивановне. Но та едва повернула к нему голову, несмотря на то, что с полчаса назад была ошеломлена при первом его появлении. Теперь же у ней были новые хлопоты с самого того мгновения, как вышел капитан и столкнулся в дверях с Николаем Всеволодовичем. Лиза вдруг принялась смеяться. Сначала тихо, порывисто, но смех разрастался все более и более, громче и явственнее. Она раскраснелась. Контраст с ее недавним мрачным видом был чрезвычайный. Пока Николай Всеволодович разговаривал с Варварой Петровной, она раза два поманила к себе Маврикия Николаевича, будто желая ему что-то шепнуть, но лишь только тот наклонялся к ней, мигом заливалась смехом, можно было заключить, что она именно над бедным Маврикием Николаевичем и смеется. Она, впрочем, видимо, старалась скрипиться и прикладывала платок к губам. Николай Всеволодович с самым невинным и простодушным видом обратился к ней с приветствием. «Вы, пожалуйста, извините меня», — ответила она скороговоркой. «Вы, конечно, видели Маврикия Николаевича. Боже! Как вы непозволительно высоки ростом, Маврикий Николаевич!» И опять смех. Маврикий Николаевич был роста высокого, но вовсе не так уж непозволительно. «Вы давно приехали?» — пробормотала она, опять сдерживаясь, даже конфузясь, но со сверкающими глазами. «Часа два слишком», — ответил Николя, пристально к ней присматриваясь. Замечу, что он был необыкновенно сдержан и вежлив, но, откинув вежливость, имел совершенно равнодушный вид, даже вялый. «А где будете жить?» «Здесь».